10 августа правительственная делегация Республики Экваториальная Гвинея во главе с министром сельского хозяйства, животноводства и продовольствия Виктором Гранхемире посетила Кымсусанский дворец Солнца и чтила память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.